Глава 7. Со всех сторон наседали тени. Земля под ногами Нормана дрожала и проваливалась. Отвратительный рев, который чудилось возник заодно с миром, сотрясал его тело. Однако не мог заглушить монотонного голоса, что приказывал Норману сделать что-то. Что именно, он не в состоянии был понять, сознавал только, что исполнение приказа грозит ему бедой. Голос слышался так отчетливо, будто принадлежал кому-то, сидящему в голове Нормана. Он попытался остановиться, свернуть с дороги, на которую направлял его голос, но чьи-то крепкие руки всякий раз возвращали его обратно. Он хотел оглянуться через плечо на того высокого, кто стоял за спиной, но не нашел в себе достаточно смелости. Наседавшие тени на мгновение принимали вид чудовищных лиц, бездонные колодцы глаз, мясистые губы, густые гривы волос. Ему никак нельзя подчиниться голосу. Но он должен подчиниться. Норман отчаянно забился. Рев разрывал ему барабанные перепонки, тучи заволокли небо от края до края. Внезапно из них проступили знакомые очертания спальни, и Норман проснулся. Он потер лоб, безуспешно пробуя припомнить, чего же добивался от него голос. В ушах все еще гремели громовые раскаты. Сквозь занавески в комнату проникал неяркий уличный свет. Часы показывали без 15:08. Тенси сладко спала, свернувшись калачиком и выпростав руку из-под одеяла. В уголках ее рта притаилась улыбка. Норман осторожно приподнялся и наступил босой ногой на валявшийся у кровати гвоздь. Выругавшись про себя, он проковылял в ванную. Впервые за несколько месяцев он порезался при бритье. Дважды новое лезвие скользнуло по щеке, отделяя крохотные кусочки кожи. Свирепо поглядев на вымазанное белым кремом и украшенное алыми разводами лицо в зеркале, Норман очень медленно провел бритвы по подбородку, но надавил слишком сильно и порезался в третий раз. Когда он появился на кухне, вода, которую он поставил греться, закипела. Он стал наливать ее в кофейник. Ручка кастрюли оторвалась, и кипяток выплеснулся ему на ноги. Тотем проворно отпрыгнул, потом бочком подобрался к своему блюдцу с молоком. Норман выбранился, затем усмехнулся. Что он говорил Тенси насчет злонамеренности вещей? Словно в качестве последнего доказательства собственной правоты, он, расправляясь с пирожным, прикусил язык. Злонамеренность вещей? Скорее уж, злонамеренность человеческой психики. Где-то на грани сознания ощущалось присутствие некоего беспокойного, неопределенного чувства, как будто он нырнул в море и вдруг различил в толще воды громадную хищную рыбу. Остаток сна, что ли? Похоже, это чувство состояло в родстве со смутной яростью, ибо, торопливо шагая на занятия, Норман неожиданно понял, что его больше не устраивает заведенный порядок, особенно в том, что касается образования. Былое студенческое недовольство лицемерием и соглашательством так называемого цивилизованного общества прорвало плотины, возведенные трезвой зрелостью, и хлынуло на волю. Нечего сказать, достойная у него жизнь для мужчины. Втемяшивать знания в тупые головы многочисленных недорослей, среди которых хорошо, если найдется хоть один более-менее толковый студент. Играть в бридж со всякими сомнительными личностями. Покорно внимать рассуждениям разных болванов вроде Харви Соутелла. Исполнять все, что предписывается правилами какого-то второразрядного колледжа. Ради чего? На небе, предвещая дождь, клубились тучи. Они напомнили Норману о его сне. Если бы не боязнь показаться смешным, он бы наверняка крикнул им что-нибудь обидное. Мимо, негромко пофыркивая, прокатил грузовик, наведя Нормана на воспоминания о рисунках Ивлин Соутелл. Он проводил машину взглядом и, повернувшись, столкнулся с миссис Карр. «Вы порезались», — сказала та, щуря глаза за толстыми стеклами очков. «Да». «Какое несчастье!» — он промолчал. Вместе они прошли под аркой ворот, разделявших Мортон и Эстри. Норман разглядел рыло каменного дракона, торчащее из-за водосточного жёлоба. «Знаете, профессор Сейлор, я вчера хотела вам сказать, как я расстроена этим случаем с Маргарет Ван Найс, но не смогла выбрать подходящий момент. Мне очень жаль, что пришлось потревожить вас. Такое ужасное обвинение! Представляю, что вы чувствовали!» Она, должно быть, неверно истолковала его гримасу. «Разумеется, я никогда не считала вас способным на что-либо подобное, однако мне подумалось, что рассказ девушки не может быть лживым от начала до конца. Она описывала все так подробно». Глаза миссис Карр за стеклами очков были большими, как у совы. «Должна вам признаться, профессор Сейлор, что некоторые девушки приезжают в Хэмпнелл ужасно испорченными. Я прямо теряюсь в догадках, откуда они всего набираются». «Хотите узнать?» Миссис Карр недоуменно возрилась на него, сова при свете дня. «Их портит», — проговорил Норман. «То самое общество, которое стремится одновременно поощрить и подавить одно из важнейших человеческих побуждений. Другими словами, их портят безнравственные взрослые». «О, профессор Сейлор, неужели?» «В Хэмпнелле немало девушек, которые стали бы куда здоровее душой и телом, если бы пережили взамен придуманной любви настоящую. Кое-кто из них, надо отдать им должное, уже сообразил, что к чему». Норман резко свернул к Нортону, оставив миссис Карр судорожно хватать ртом воздух. Сердце его билось учащенно, губы были плотно сжаты. Войдя в кабинет, он снял телефонную трубку и набрал внутренний номер. «Томпсон, это Сейлор. У меня для вас есть новости». «Отлично, а какие же?» — ответил Томпсон голосом человека, который сжимает в руке карандаш. «Во-первых, тема моего выступления перед родителями студентов звучит так. Досвадебные отношения и обучение в колледже. Во-вторых, мои друзья-актеры, Аттелы, будут примерно в то же время, то есть на следующей неделе, выступать в городе, и я приглашу их посетить колледж». «Но...» — карандаш, по-видимому, выпал из разжавшихся пальцев. «Все, Томпсон. Быть может, позже у меня найдется, чем еще порадовать вас, а пока до свидания». Что-то укололо Нормана в руку. Оказывается, разговаривая по телефону, он забавлялся с обсидиановым ножом и порезал палец. Кровь затуманила поверхность прозрачного вулканического стекла, на которой когда-то оставались следы жертвоприношений и прочих жестоких обрядов. В столе должен быть бинт. Норман безуспешно подергал запертый ящик, потом достал из кармана ключ и вставил его в замок. Когда он выдвинул ящик, глазам его предстал револьвер, который он отобрал у Теодора Дженнингса. Прозвенел звонок. Норман снова запер ящик, оторвал лоскут от носового платка, замотал им кровоточащий порез и вышел в коридор. Там его поджидал Бронштейн. «Мы с утра болели за вас, профессор Сейлор», — пробормотал он. «Что вы имеете в виду?» Бронштейн позволил себе усмехнуться. «Одна девушка, которая работает у президента, рассказала нам, что совет принял решение по кафедре социологии. Я надеюсь, у них достало здравого смысла выбрать вас». «В любом случае, я не собираюсь оспаривать их решение», — ответил Норман сдержанно. Бронштейн понял, что его осаживают. «Я вовсе не...» «Конечно, нет». Норман пожалел о своей суровости. С чего вдруг он осуждает студента, переставшего взирать на опекунов, как на исполнителей воли неведомого божества? Зачем притворяться, будто ему все равно? Зачем скрывать свое презрение к большинству преподавателей? Гнев, который он, как ему мнилось, подавил, вспыхнул с новой силой. Поднявшись в аудитории на кафедру, Норман отшвырнул конспект лекции и принялся излагать студентам свои мысли относительно Хэмпнелла и белого света вообще. «Пускай просвещаются». 15 минут спустя он спохватился и запнулся на середине предложения, в котором упоминались безнравственные старухи, чье стремление к власти в различных формах превратилось в навязчивую идею. Он не помнил и половины того, что наговорил. На лицах студентов читались восторг и удивление. Некоторые, правда, выглядели шокированными. Грейсин Поллард буквально исходила злобой. Вот оно. Норман смутно припомнил, что мимоходом он едко высмеял политические амбиции некоего президента некоего колледжа, в котором трудно было не узнать Рэндалфа Полларда. А еще он затронул вопрос о добрачных отношениях и был довольно откровенен, если не сказать больше. Вдобавок... Короче, он взорвался. Как капля принца Руперта. Норман закончил лекцию двумя-тремя общими фразами. Похоже, они лишь пуще озадачили аудиторию. Ну и ладно. И наплевать. По позвоночнику от шеи вниз бежали мурашки, вызванные словами, которые внезапно вспыхнули в его сознании. Слова были такие. Ноготь подцепил нитку. Он тряхнул головой, прогоняя наваждение. Слова исчезли. До конца занятия оставалось около получаса. Норману необходимо было побыть одному. Он объявил, что сейчас будет контрольная, написал на доске два вопроса и ушел. Очутившись в кабинете, он заметил, что порезанный палец снова кровоточит, несмотря на повязку. Да и на меле была кровь. На меле и на обсидиановом ноже. Рука его потянулась было взять нож, однако тут же отдернулась. Норман сел в кресло и уставился невидящим взором на стол. «Все началось с Тенси», — сказал он себе, — «с ее липового колдовства». Значит, он был потрясен сильнее, чем осмеливался признаться. Зря он так торопился забыть об этом. А Тенси? Она ведь забыла, и как быстро! Нет, от одержимости избавляются месяцами, если не годами. Следовательно, нужно вновь поговорить с Тенси, иначе бред не прекратится никогда. О чем он думает? Как можно? В последние три дня Тенси была такой веселой, такой беззаботной. Но как ей удалось так скоро справиться с одержимостью? В этом есть что-то неестественное. Однако она улыбалась во сне. Но при чем здесь Тенси? Никто иной, как Норман Сейлор, ведет себя самым диковинным образом, словно заколдованный. Тьфу ты! Вот до чего могут довести человека всякие болтливые старухи, всякие драконы. Его так и подмывало взглянуть в окно. И он уже поддавался побуждению, когда зазвонил телефон. «Профессор Сейлор, я по поручению президента Полларда. Он приглашает вас к себе. Когда вы сможете подойти? В 4 часа? Хорошо, спасибо». Усмехнувшись, Норман откинулся в кресле. Что ж, по крайней мере, кафедру он получил. На улице потемнело. Рваные тучи спускались все ниже. По тротуарам, спеша укрыться от приближающегося дождя, бежали студенты. А дождь, как нарочно, дотянул почти до 4. Когда Норман поднимался по ступенькам административного корпуса, на землю упали первые капли. Громыхнул гром. Звук был такой, словно ударились друг о друга огромные металлические листы. Норман остановился полюбоваться зрелищем. Вспышка молнии залила холодным светом готические шпили и крыши. Снова раздался грохот. Только сейчас Норман вспомнил, что не закрыл окно в кабинете. Впрочем, там нет ничего такого, что испортилось бы от сырости. По крыльцу, завывая, носился ветер. Отнюдь не мелодичный голос, прозвучавший над ухом Нормана, чем-то смахивал на отдельный раскат грома. «Ну, как вам гроза?» Эвелин Соутел улыбалась. Черты ее лица утратили привычную жесткость, и она выглядела точь-в-точь, как лошадь, которую зачем-то научили смеяться. «Вы, разумеется, слышали?» — спросила она. «Про Харви». Соутел вынырнул из-за спины супруги. Он тоже улыбался, но как-то встревоженно. Пробормотав что-то неразборчивое, он протянул руку. Ивлин не сводила с Нормана глаз. «Разве не замечательно?» — сказала она. «Мы, конечно, рассчитывали, однако...» Норман сообразил, в чем дело. Он заставил себя пожать руку Харви. Тот зарделся от смущения. «Поздравляю, старина!» «Я горжусь, Харви!» — сообщила Ивлин таким тоном, словно говорила о маленьком мальчике, которого наградили за примерное поведение. Тут она заметила перевязанный палец. «О, вы поранились!» Ухмылка точно приклеилась к ее лицу. Ветер взвыл особенно громко. «Пошли, Харви!» Она спустилась со ступенек под дождь так величественно, будто никакого дождя и не было. Харви изумленно возрился на нее, потом в попыхах извинился перед Норманом, махнул рукой и устремился вслед жене. Норман проводил их взглядом. Было что-то впечатляющее в том, как шагала сквозь пелену дождя Ивлин Соутел, решив, по-видимому, промокнуть сама и промочить до нитки мужа. Он увидел, как Харви тщетно торопил ее. Сверхнула молния, но Ивлин не обратила на нее ни малейшего внимания. Норман вновь ощутил глубоко внутри себя непривычное, щемящее душу чувство. «Значит, теперь этот олух будет главным на кафедре?» «Тогда какого черта нужно от меня Полларду?» — подумал Норман. «Хочет выразить соболезнование?» Приблизительно через час он вылетел из кабинета Полларда, кипя от гнева и не понимая, почему не написал прямо там заявление об увольнении. Оправдываться, как какой-нибудь школьник, опровергать наветы разных мерзавцев вроде Томпсона, миссис Карр и Грейсин Поллард — выслушивать скучные нравоучения и бестолковые рассуждения по поводу его отношения к делу и моральных устоев, а также хэмпнеловского духа. Впрочем, зато и он доказал, что не является бессловесной пешкой. Он сумел вывести президента из себя. Недаром в голосе того зазвучали нотки раздражения, а кустистые брови так и ходили вверх-вниз. Коридор привел Нормана к кабинету декана мужского отделения, у двери которого стояла миссис Ганнисон. «Она похожа на большого слизняка», — подумал он, замечая перекрученные чулки, набитую, словно мусорный пакет, сумку, неизменную камеру на плече. Его озлобление нашло себе выход. «Да, я порезался», — бросил он, уловив ее взгляд. Голос его был хриплым от крика, на который он не раз срывался в разговоре с Поллардом. Поймав промелькнувшее воспоминание, он произнес, не отдавая себе отчета в том, что говорит: «Миссис Ганнисон, вчера вечером вы, по ошибке, забрали дневник моей жены. Будьте любезны, верните его». «Вы ошибаетесь», — ответила она. «Я видел его у вас в руках, когда вы выходили из спальни». Ее глаза сузились. «Тогда вам следовало упомянуть об этом накануне. Вы переутомились, Норман, я понимаю». Она кивнула в направлении кабинета Полларда. «Разочаровываться всегда тяжко». «Я прошу вас вернуть дневник». «И перевяжите получше палец», — продолжала она, будто не слыша. «Ранка кровоточит, и в нее может попасть инфекция». Он повернулся и пошел прочь. Отражение миссис Ганнисон в стекле входной двери ласково улыбнулось ему. Оказавшись на улице, Норман посмотрел на свою руку. Должно быть, ранка открылась, когда он стукнул кулаком по столу Полларда. Сейлор тут же затянул повязку. Гроза миновала. Небо на западе приобрело под низкими тучами оттенок расплавленного золота. С веток деревьев падали на землю серебристые капли. Из женского общежития донесся взрыв смеха, который ничуть не нарушил установившейся тишины. Норман пожал плечами и огляделся, впитывая всеми порами красоту освеженной природы. Он гордился своей способностью наслаждаться мгновением. Она представлялась ему одним из главных признаков зрелости. Он попытался думать как художник, определять тона и полутона, распознавая в тенях намеки на бледно-розовое или зеленоватое свечение. Все-таки в готической архитектуре есть своя прелесть. Она лишена функциональности, зато глаз отдыхает на ее замысловатых образчиках. Взять хотя бы флероны, что венчают крышу Эстри. И тут ему почудилось, будто обогренные закатным солнцем здания Хэмпнелла превратились в подобие адских котлов, а звонкий девичий смех обернулся вдруг бесовским улюлюканьем. Не сознавая, что делает, он свернул в сторону, сошел с асфальта и ступил на траву. Зачем возвращаться в кабинет? Заметки он успеет набросать и завтра, и почему бы не пойти домой другой дорогой? Разве обязательно проходить через ворота между Эстри и Нортоном под их мрачной аркой? Почему... Он заставил себя поднять взгляд на раскрытое окно кабинета. Конечно же, там никого не было. Видимо, зрение его на какой-то миг затуманилось, а разыгравшаяся фантазия не замедлила этим воспользоваться. Воображение — штука ненадежная, она часто вынуждает пугаться простой тени. Однако вряд ли тень поползла бы по карнизу вдоль окна. Вряд ли она передвигалась бы так медленно. Вряд ли имела бы столь четкие очертания. А как она ждала, всматриваясь в глубину кабинета, прежде чем проникнуть внутрь, словно... Да нет, ерунда все это. Короче, заметки вполне можно оставить до завтра. И окно тоже. Никуда они не убегут. Вдали глухо прогремел гром, словно огромная ящерица цвета каменной статуи.